И мужчины принялись обыскивать чердак, в то время как Полина пыталась перевязать голову раненого. Видеть, как маститый видок осуществляет обыск, было одно удовольствие. Он не пропустил ни одного предмета, перетряс и тщательно просмотрел все немногие книги, простукал стены и половицы, залез под кровать. Алексей тем временем просматривал содержимое ящиков стола. Результатом всех изысканий был карандашный портрет некой очаровательной молодой особы со вздернутым носиком и выступающей вперед верхней губкой, прядь пепельно-русых волос, предположительно принадлежавших той же особе, 5 монет разного достоинства, рецепт «Ращение волос» и список долгов с пометками «Уплачено» и «Отдать в следующем месяце», причем последние заметно преобладали. «Ничего», — констатировал Алексей. «Ничего, что было бы интересно для нас», — поправил видок. Отчаявшись, офицер взялся за конспекты лекций и, листая тетрадь, заметил между страниц замызганный клочок. «Патрон», — взволнованно сказал он, — «мне кажется, я нашел кое-что». Видок с удивительной для человека его лет резвостью подскочил к молодому человеку и выхватил у него из рук бумажку. На ней было всего несколько слов, но и эти слова могли дать сыщикам богатую пищу для размышлений. Верх листка был оторван. Оставшийся текст гласил: «Интересуетесь бумагами, зачеркнуто письмами, о которых идет речь, будьте в саду Тюильри», последние два слова зачеркнуты, «в Люксембургском саду», тоже зачеркнуто, «в церкви». И все. Полина, оставив раненого, подошла и через плечо видока прочитала то, что значилось на листке. «Он пытался назначить свидание покупателю», — пробормотал Алексей. «Любопытно», — проскрежетал видок. «Вы заметили? Что именно?» «Откуда Кристиан мог знать, кто покупатель?» — спросила Полина. Алексей немного подумал и неуверенно предположил. «Наверное, было какое-то указание в письмах, написанных 40 лет назад», — напомнил видок. «Верно. Значит, наводил справки». «Послушайте», — проговорил сыщик с раздражением, — «на кой черт вообще искать покупателя на шкатулку, если в письмах речь идет о несметных сокровищах? Ведь у парня было время, чтобы их прочесть». «Послушайте», — с не меньшим раздражением отозвался Алексей, — «вы что, полагаете, что месье Полан или кто бы там ни был, их автор, прямо взял и открытым текстом написал, мол, я зарыл сокровища короны там-то и там-то? А почему бы и нет?» — спокойно спросил видок. «Но ведь глупость же!» — вскинулась Полина. «Мошенники в массе своей и есть идиоты», — парировал видок. «И, кстати, это одна из причин, почему я сделался полицейским. Запомните, дети, если у человека есть мозги, он никогда не станет таскать кошельки у ближних. Мошенничество — прибежище недоумков, и оправдывает их только то, что многие честные люди по части ума стоят недалеко от них». «Однако», — помыслила восхищенная Полина, — «он умеет закручивать фразы не хуже, чем мсье Дюма». Алексей закусил губу. Молодой человек был не согласен с видоком, но, надо думать, тот лучше их знал, что говорит. «И все-таки Кристиан назначил встречу кому-то», — настаивал офицер. «И этот кто-то пришел и проломил ему голову», — добавил видок. «Только для меня так и непонятно, почему студент пытался сбыть письма». «Я думаю, он не сознавал их истинного значения», — упрямо промолвила Полина. «Ведь там мог быть только намек на то, что мы с вами пытаемся найти, а юноша и понятия не имел, что с их помощью можно отыскать сокровища короны». «Но тем не менее пытался письма продать», — отозвался видок. «Выходит, занятно, вы не находите?» Сыщик и особые агенты молча смотрели друг на друга. «Ладно», — сказал, наконец, с тяжелым вздохом видок и спрятал листок с текстом в карман. «Что касается наших дальнейших действий, вы, мадемуазель, отправитесь за доктором. Пусть беднягу перевезут в больницу. Вы, сударь, пока оставайтесь здесь и караульте, вдруг кто-нибудь объявится, как знать. А я тем временем соберу моих мальчиков. Предстоит тяжелая работа. Надо выяснить, кто приходил сегодня сюда до нас. Как зовут подружку Кристиана и где она живет. Не исключено, девица что-то знает». Алексей молча кивнул. «Оружие привез?» «Очень хорошо. Когда Кристиана унесут, запритесь на ключ. Но если кто-то попытается войти, впустите и разузнайте, кто такой и чего ради явился. Впрочем, вы парень с головой, вас учить не нужно». «Я могу остаться с ним», — предложила Полина, — «после того, как вызову доктора». «Нет», — ответил видок, — «вы лучше поезжайте с раненым в больницу, да посидите возле его изголовья. Как знать, может, юноша придет в себя, и тогда не лишнее будет задать ему пару вопросов. Ну и вообще, присмотрите за ним, мадмуазель. Как-никак, студент — один из главных наших свидетелей». Через полчаса раненого увезли в больницу. Полина отправилась с ним, хотя доктор сразу же дал ей понять, что надежды мало. Слишком уж сильный был удар. Видок удалился, а Алексей поступил, как ему велели, запер дверь, сел на колченогий стул и стал ждать, не появится ли кто. Снаружи до него доносилось пронзительное мяуканье кошек. Квадрат большого окна в скате крыши стал светлеть. Звезды бледнели и гасли, а на востоке, возвещая новый день, медленно поднималось солнце в короне из разноцветных облаков. Где-то громко закукарекал петух, и Алексей успел про себя отметить, что и на Монмартре, оказывается, есть петухи. Во дворе ругались две женщины, и богатству их лексикона позавидовал бы не один словарь французского языка. Глаза у офицера слипались, и он сам не заметил, как заснул. Разбудил его стук в дверь. Алексей тряхнул головой и поднялся со стула, но тут увидел кровавую лужу у стены, и весь сон как рукой сняло. «Кристиан!» — шептал настойчивый голос. «Кристиан, открой! Это я!» Про себя воздав должное проницательности великого видока, оставившего его на месте преступления, Алексей достал пистолет и шагнул к двери. «Кристиан, заснул ты там, что ли?» Голос, сколько мог различить офицер, был женский и нетерпеливый. «Сейчас иду!» Имитируя зевоту в полный рот, пробормотал Алексей и открыл дверь. Одного взгляда ему хватило, чтобы убедиться. Перед ним та самая девушка с карандашного наброска. Она была хорошенькая, юная, с блестящими глазами и ямочками на щеках, и так же, как на карандашном наброске, выступала вперед верхняя губка, делая сию очаровательную обладательницу прямо-таки неотразимой. Алексей не учел только одного, что комната на чердаке была крошечная и легко просматривалась от двери, так что девушка сразу же увидела застывшую лужу крови. Издав пронзительный визг, гостья отскочила назад, но Алексей метнулся к ней, обхватил ее за талию и зажал рот. Признаться, это мало что дало. Девушка легалась, как табун необъезженных лошадей, и Алексей уже отчаялся с ней сладить. Кроме того, когда он немного ослабил хватку, незнакомка изловчилась и укусила его за руку, в которой был зажат пистолет. Боль была совершенно такая же, как если бы офицера укусила собака. Алексей невольно разжал пальцы, и пистолет упал на пол. Девушка бросилась за ним, но Каверин ногой швырнул оружие под кровать и снова схватил в охапку любовницу из амбара. Та опять вырвалась и кинулась к выходу, однако Алексей опередил ее и успел захлопнуть дверь. Отскочив в угол, девушка метнула в Каверина тяжелый подсвечник. Еще чуть-чуть, и храбрый офицер его императорского величества Николая Палча лежал бы на полу с раскроенным черепом. «Да прекратите вы или нет, в конце концов!» — вне себя рявкнул Алексей. «Убийца!» — заверещала в ответ девица и запустила в него увесистый анатомический трактат. «Я полицейский!» — запротестовал Алексей, уворачиваясь от трактата и прочих книг, которые в него метала любовница Кристиана из амбара. «Черт побери, я расследую это преступление!» Девушка на мгновение остановилась. Прядь пепельных волос упала ей на глаз, и она воинственно сдула ее.